Фацелия. У меня от синей птицы моей юности, моей Фацелии, до сих пор в душе хранятся синие перышки. Моя жизнь так проста, женщина от меня ускользнула. Я собрал в себе всю свою мужскую силу. Соловей запел, и она вернулась ко мне. Вот этот голос жизни, этот зов и заменяет и метод, и поведение в искусстве. Дерево моего времени, ранняя ива, как невеста разукрасилась и стоит в неодетом лесу, торжествуя. Как была она невестой, когда я первый раз полюбил, так и теперь стоит точно такая же прекрасная. И уже пчелы на ней гудят, и бабочки никнут, и все на ней, и звон шмелей, и аромат. Ничего не осталось в душе от невесты моей, и сердце больше не замирает при воспоминании. Но теперь, мне кажется, все это былое страдание обернулась сюда, в эту цветущую иву. Я где-то стала цветком, и я, вдыхая аромат, стараюсь что-то вспомнить, отгадать, какой в этих цветках цветок радости моей, и ввести это в общее чувство запаха, и еще больше. Сейчас я забыл себя. Мы все сейчас только в этих цветах. В юношеской любви всегда участвует природа, и если предмет любви исчезает, то в природе он остается, как в зеркале. Смотри на эту природу, и будешь в ней видеть, как Тургенев, чистых девушек, детей в их совершенной простоте, в мужиках деревенских шекспировских мудрецов, в обществе цельного человека в его движении к идеалу. Человек, в детстве наслаждавшийся ароматом ландышей, и потом, когда потеряет обоняние в старости, не лишается желания поднести ландыш к носу. Мало того, он может при этом наслаждаться воображаемым ароматом. Поэзия сложнее аромата цветка, но и она близка к способности человека возмещать утраченное. Помню в далекой юности, когда она передала мне письмо к родителям и прочесть его позволила, я прочел простые слова о том, что она полюбила порядочного человека и намерена выйти из него замуж. Я вдруг охладел, смутился на мгновение. Увидел ее как очень обыкновенное существо. Повязка вдруг спала. Это продолжалось одно какое-то мгновение, но она, по-видимому, поняла меня и вскоре взяла письмо обратно. И как только она сделала это и снова стала недоступной, я опять начал роман с Альдонсой, обязанной быть Дульсиной. Вот она. Дульсинея стала ее врагом, а за нее она меня возненавидела. Она отстаивала в себя Альдонсу. Она была женщина и содержала в себе богатство жизни, данное всем женщинам, и о чем все молчат, потому что это дается всем. Но он коснулся этого впервые, и ему представилось, будто он открыл неведомый великий мир. Из этого чувства и разгорелась его великая безумная любовь. Он любил всю женщину мира, всю Дульсинею в этом существе частного случая, в этой Альдонсе. Ты это чувство к Дульсинее перенес на весь мир и стало новой и открытой для тебя стране писать и открывать ее всем. То, чего не хватало тебе самому, при открытии страны великой радости, внимание к частному, к этой обиженной твоим обезличением Альдонсе, ты восполнил особенным вниманием к мельчайшим подробностям в открытом мире, сообщением всему живому лица, всеобщим олицетворением, одухотворением. Прикасаясь к самой малой ничтожности мира, сообщая всему этому лицо, ты открываешь для всех позабытое, как забыто всеми великая Дульсинея, заключенная в обыкновенной девке Альдонсе. Итак, все 50 лет своего писательства ты провел как образумленный Дон Кихот. За весь вчерашний день прочитал только Ролана «Пьер и Люс». Роман был совершенно такой же, как у меня, и в том же Люксембургском саду, тоже в марте, и с теми же воробьями. Но, конечно, я не чувствовал, а ведь в 75 лет прежней боли. Место это в себе, конечно, было очень знакомо, ощутимо, но уже не болело, как бывало в снах. И уж, конечно, в своей природе я это свое чувство только и описываю. Все собрание моих сочинений есть раскрытие одного этого чувства. Я в этом мартовском переживании не один. В этом чувстве рождается человек, и оно значительнее успехов Цезаря Александра Македонского. Оно есть свет вечности в настоящей минуте. В этом свете зарождается все искусство. И еще больше. Весь человек. И вот почему, когда это чувство заключено в себе и светит из себя на жизнь неугасимым фонариком, то на всякие великие события, великие дела у человека такого имеется своя спокойная точка зрения, независимая ни от людей, ни от книг и газет. К этому нужно сказать, что этот свет в настоящей минуте бывает у всех. И, наверное, это и называется любовью. Только не все отдаются вполне служению этому свету. Служению, называемому творческим трудом. Все было прекрасно на этой тяге, но Вальшнап не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания. Сейчас этот Вальшнап не прилетел. А в далеком прошлом она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. Итак, я ушел с этой тяги своей и больше не встречал ее никогда. Такой сейчас чудесный вечер. Птицы поют, все есть, но Вальшнап не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье. Послышался всплеск, и ничего. По-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу. А после, оказалось, раздумывал я. Из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа, и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало все как лицо. Я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица. Каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственное, чего мне не хватало еще, это чтобы счастливы, как я, были все. Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить. Потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я. Попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви. и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели. И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла. Счастье зависит лишь от любви, была она или не была. Самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от таланта. Так я думал, пока не стемнело. Я вдруг понял, что больше вальшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал?» Самоограничение является источником силы. Я отказался когда-то с болью сердечной от любви к женщине, и любовь с радостью жизни в виде поэзии явилась ко мне в мое распоряжение. Профессор из Тимирязевки прислал поздравление, в котором, между прочими, прекрасными словами было сказано о том, что природа в первой моей молодости улыбнулась мне, и я об этой улыбке все и пишу. Так ли? Помню, смертельные какие-то кровавые следы в душе остались от первой любви. И потом я в природе, и эти кровавые человеческие следы постепенно заменяются следами голубыми каких-то зверушек на снегу весной света. Вот эту боль, переходящую в радость, я и описываю. А когда друг мой пришел на склоне лет, та самая в точности женщина, которую ждал я в юности, хорошо помню, что когда она пришла, и я, еще не поняв ее, но с мыслью о ней пришел в лес и смотрел на милые мне следы на снегу, то вдруг застал себя на следах, что не о них думаю, а о ней, и что следы как бы отделяются от меня и становятся вовсе не тем, чем были раньше. Значит, ясно, что радость от природы мне приходила, как бальзам приходит к сосне, когда ее поранишь, что вся красота природы была для меня, как бальзам у сосны. Так вот и вы, любители природы, когда в лесу рассеяно, берете в руку кусочек смолы и наслаждаетесь ароматом целебного бальзама, то помните, этим бальзамом лечатся деревья, вся жизнь у которых есть постоянное стремление к свету, а у человека есть свой бальзам — поэзия. Мне тогда было на душе так, будто я в чем-то был виноват. Я упустил невесту, я виноват. Вот и было один раз в таком состоянии колесования души, я попробовал отвлечь себя от боли записью каких-то слов народной речи. Разбираясь на бумаге в этих словах, я увлекся писанием и потом, очнувшись, почувствовал впервые себя счастливым. И это счастье, казалось, пришло ко мне от того, что я забыл себя с моей тоской за вину свою и сделался на некоторое время как бы невинным. Теперь я буду жить и писать так, будто явилась возможность этим способом вернуть себе невесту. О, как опошлина французская, ищите женщину! А между тем, это истина. Все музы опошлены, но священный огонь продолжает гореть, и в наше время, как горел он с незапамятных времен истории человека на земле. Вот и мое писательство, все от начала до конца. Есть робкая, очень стыдливая песнь какого-то существа, поющего в весеннем хоре природы единственное слово «приди». Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь его на земле. Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое «люблю». Так все говорят. И Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила: «А что это значит, люблю?» «Это значит, — сказал он, — что если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе. Если ты будешь больна, я не отойду от тебя. Если для тебя надо будет работать, я впрягусь, как осел». И он много еще насказал ей такого, что люди выносят из-за любви. Фацелия напрасно ждала небывалого. Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она. — Да это ведь у всех так. Так все делают. «А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди». «Мне очень понравилась ваша Фацелия, — сказал Азаров, — и мне кажется, вы сами ее очень любите. Да, — ответил я. — Лучше, пока я ничего не мог написать. Это моя песня песни. Но дальше мне хотелось бы прославлять любовь не как песню, а как дело человеческой жизни».